не помогло. Победа над коммунизмом так и не стала единственным лидером корейского антикоммунизма. Постоянный генеральный секретариат ВАКУ разместился в центре свободы на долгие годы, но избежал прямого влияния учителя. Слишком многие столь же антикоммунистически настроенные люди обеспокоены прогрессом движения единения, в особенности крупные христианские церкви. Победе над коммунизмом легче показать себя за границей. В Японии, в Соединенных Штатах Америки, где имя Муна еще не вызывает в конце 60-х годов аллергической реакции. Успех организации в этих двух гигантах свободного мира утешил мунистов после полупровала в родной стране. Семья Муна, столб ВАКУ или очень активный капитул. Японская секция ВАКУ состоит из мунистов. Никакая другая секция не заслуживает больше, чем она, названия капитул. Примечание. Коллегиальное руководство католическим монашеским орденом, которое в официальных документах организации присваивается национальным представительством. От президента до расклейщика афиш, в том числе и казначеи, все члены являются верующими церкви единения. Asian Outlook, роскошный журнал Аклан, азиатской ветви ВАКУ, рисует трогательную картину работы начинающих японских мунистов-активистов. Начало 70-х годов. Молодые люди из Кокусай Сокио Ленмей, Международная федерация за победу над коммунизмом, никогда не жалели усилий публичных выступлений, раздачи листовок и газет в разоблачении китайских коммунистов. Как любая недавно созданная организация, федерация испытывала финансовые затруднения. Но ее члены не пали духом. Они использовали свое свободное время после работы или школы, собирали металлолом и продавали его. Даже господин Осами Кубоки, президент, приложил руку к делу в самые трудные моменты. Им пришлось отказаться от этой деятельности из-за протестов профсоюзов, и тогда они стали зарабатывать деньги продажей цветов. Члены федерации честны, трудолюбивы и верны. Они не курят и не пьют. Они экономят каждый грош, чтобы отдать его на борьбу с коммунизмом. Их лозунг «идти, идти, идти» — это также и способ работы. Они идут, идут и идут, чтобы распространять листовки и газеты, чтобы японцы узнали, каково истинное лицо коммунистов. Стиль тяжел, тон выспренний. Но парижане и нью-йоркцы признали бы в них братьев, юношей и девушек, которые иногда подходят к ним на площадях Одеон или на Пятой Авеню с ангельской улыбкой на устах или с цветком в руке. В Японии, как и повсюду, молодые мунисты вручают свои души в руки отца. А всякий знает, душа, в отличие от жизни, не может раздаваться по частям. Статья «Вэйшну Аутлук» подтверждает это. Федерация издает еженедельник «Сисё Симбун». Занятые днем антикоммунистической пропагандой, члены федерации работают в газете до полуночи. Рано утром они встают, чтобы распространять газету, чтобы принести антикоммунистическую мысль в каждую семью. Иногда им приходится идти несколько километров, чтобы вручить газету. Какая политическая организация не мечтает о столь же преданных активистах, как дети Муна? Сюзан Лабен, которая руководит французским капитулом все эти годы, сохранила волнующие воспоминания о 4-й конференции ВАКУ, организованной мунистами в Токио в 1970 году. 30 тысяч человек на официальной церемонии. Флаги и плакаты по всему городу разоблачали Китай и Советский Союз. Сотни молодых людей, раздающих листовки, Самая мощная манифестация в стране, которая не считается официально антикоммунистической.